История девятая. Подгоревшая картошка. Как-то раз в детстве моя мама, уставшая после сложного рабочего дня, приготовила отцу ужин. Отец, который вкалывал как папа Карло, пришел домой уставшим почти сразу после мамы. Была моя любимая жареная курица с помидорами и картошка. Сильно подгоревшая картошка. Видимо, когда мама ее готовила, она была в своих мыслях. Я не смог ее съесть. Она была отвратительная, хрустящие корки в масле. Но мой отец съел ее с удовольствием. Когда потом после ужина пошел играть в свою комнату, я помню, как мама извинялась перед отцом за то, что картошка, мягко говоря, не удалась. Я никогда не забуду, что тогда сказал мой отец. «Любимая, я обожаю такую картошку». Перед сном я спросил отца: «Папа, тебе действительно понравилась эта отвратительная картошка, которую приготовила мама?» Отец обнял меня и сказал: «У мамы был сложный день. Она не специально за ней не уследила. К тому же слегка подгоревшая картошка еще никогда никому не навредила». Я вспомнил эту историю, когда работал над книгой, потому что знакомый ужасно поссорился с женой как раз из-за подгоревшего ужина. Спрашивал меня, как помириться. Нужно помнить, это всегда просто подгоревшая картошка. А как вы на нее реагируете? Это уже более глубокий вопрос, который зависит от того, что происходит внутри вас и в ваших отношениях. Ведь дело не в подгоревшем ужине. Дело в нас и нашей реакции на мир. В нашем умении ставить себя на место другого человека. В том, как мы относимся к партнеру в отношениях, и много в чем еще. Но подгоревшая картошка, если это не часть вашего ежедневного рациона, последнее, в чем надо искать причины конфликта.